Интерлюдия. Слава о нашем городе разлетелась молниеносно. Быстрее, чем я ожидал. Нас даже показывали по телевидению. Пару раз приезжали репортеры. Мы прослыли шайкой сумасшедших ученых, строящих никому не нужный ковчег. Но все из нас знали, что перед нами стоит настоящая миссия. Миссия по спасению мира после его конца. Вы понимали, когда точно произойдет катастрофа? Когда именно это случится? Хольцман смотрел в мутное стекло камеры допроса. Он знал, что за ним были люди. Он знал, что для них он был монстром. Он знал, что самая быстрая метаморфоза благого намерения в чудовищность и беспощадность происходит тогда, когда вопросам вечности противостоят чувства отдельных людей. Этот мир так и будет тонуть в любви, в ложной привязанности и искусственных идеалах. В конечном итоге приземленность человеческой личности всех и придавит к земле. «Вы знали, когда произойдет катастрофа?» — повторил свой вопрос сержант. «У вас были точные даты?» «Мы организовали несколько экспедиций. Лучшие вулканологи месяцами работали на местах. Ученые приезжали даже с семьями, и, надо сказать, прогнозы не так устрашали. По последним подсчетам мог проснуться только один вулкан. Мы даже установили точную дату. Это должно было случиться через год. Но в последний день экспедиции изменилось все». Хольцман замолчал. Давно забытая дрожь, порожденная настоящим звериным страхом, опять напомнила о себе. Сколько раз он потом видел тот день в кошмарах? Сколько раз он пытался его забыть? «Профессор?» Сержант смотрел на него выжидающе. «Мы почувствовали толчки не сразу», — продолжил Хольцман, чуть придя в себя. «Море начало штормить. Птицы стаями поднялись в небо, кружа и крича над нами. Да, черт возьми, природа бывает сильнее человека. Нет, природа всегда сильнее его. Все наши прогнозы пошли к чертям. Хотя в одном мы все-таки были правы. Извержение началось и запустило весь вулканический пояс. Мы думали, у нас еще есть время. Мы передали сигнал тревоги, оповестили о необходимости эвакуации людей. Мы распространили координаты самых безопасных мест на Земле, мест, куда можно спокойно эвакуировать население. Если такую спешку вообще можно назвать спокойной. Лишь немногие приняли это всерьез. Эти идиоты в правительственных верхах думали, что все тем и обойдется. «Извержение затронет только берега Японии», — передавали тогда по всем новостям. Они потом говорили, что не хотели сеять панику. Они не хотели сеять панику и потому позволили людям умереть. «Значит, можно было эвакуировать всех? Всех людей на Земле?» «Конечно же, нет». И это было понятно уже тогда, когда Мейленд заполнился почти весь. Было еще несколько таких городов, принявших переселенцев. «Вы также следили за этими городами?» «Конечно. Мы для того и подготовили их. Правда, их жители ничего об этом не знали, но это было неважно. Жителей этих городов вы также впоследствии усыпляли?» «Да, программа искусственного восстановления человеческой популяции была единой для всех. Ученые, те, что работали с вами, им пришлось эвакуироваться из самого эпицентра?» «Да, мы улетали на вертолетах. Некоторые из них были с женами и детьми. Они работали уже по полгода, и именно тогда семьи приехали их навестить. И им еще повезло». Те, кто оставили родных в своих городах, больше никогда их не встретили. К счастью, у большинства наших ученых просто не было жен и детей. Но у кого-то они были. Да, и мы поселили их в Мейленде. Точнее, их жен. А детей оставили себе? В этом городе будущего? Да. Детей мы забрали. У всех. Следователь смотрел на Хольцмана, не отрываясь. Когда сталкиваются две морали, это как разговор слепого с глухим. «Как вы разделили людей? Почему вы их разделили? Это же семьи. вымолвил, наконец, полицейский, когда желание расквасить этому ученому морду удалось усмирить. Хольцмана даже затошнило от такой сентиментальности. Может, этот чудак в полицейской форме и правда никогда ни в кого не стрелял? Иначе как оправдать этот местечковый гуманизм? «Когда мир в опасности», — продолжил медленно Хольцман, как по буквам объясняя ребенку ценности, понятные всем. «Когда человечество на грани вымирания, нет никакого времени для сантиментов. К тому же это был мой план «Б». План «Б»? Да, на случай, если трагедия окажется гораздо больших масштабов. И она оказалась еще огромнее, чем мы могли предполагать. Я, по правде сказать, думал, что живых городов останется больше, но лава уничтожила почти все. Стерла всю жизнь, не оставив ни шанса на будущее. Мы облетали материки и приземлялись на острова, но и там не находили ничего. Ничего, кроме вымершей жизни. Только пепел по самые крыши, если где-то они еще были видны. И тогда вы решили использовать тех, кто у вас уже был. Чего не сделаешь ради увеличения популяции. Сержанта перекосило, но профессор этого не заметил или сделал вид, что не заметил. Ему не было никакого дела ни до сержанта, ни до таких мягкотелых существ, как он. «Мне нужны были женщины», — смотрел в одну точку Хольцман. «Много женщин. Все до одной. Благо, в оставшихся городах их было немало, как среди приехавших, так среди тех, кто изначально в них жил. Для чего вам нужны были женщины? Для продления человеческого рода. А как же искусственное выращивание детей в инкубаторе из уже оплодотворенной яйцеклетки?» Профессор посмотрел на сержанта, как на идиота. «Я вас умоляю, наука еще до того не дошла». «Но вы говорили, я много чего говорил. Чего не скажешь ради своей идеи». «Значит, вы решили оплодотворять всех женщин два раза в год?» «В первые два года — да. А когда все пошло гладко, то и три раза». «А после изъятия плода возвращали их обратно в город?» «Да». «Какой срок был у изъятого плода?» 3 месяца. Такой плод нам уже удалось сохранить. И они не заметили, что время идет по-другому? Что уже не лето, а осень, например? В этой части материка всегда лето или ранняя осень. В общем, что-то среднее между тем и другим. К тому же после произошедшего катаклизма погода так изменилась, ничто уже не подчинялось привычному ходу вещей. Потому и не удивляло уже никого. Но все же, как вы заставили их... Он взял паузу. «Как вы заставили нас поверить, что между вчера и сегодня прошло не 3 месяца, а день?» «Это не так уж и трудно. Сначала вы всех усыпляете, а после меняете дату в календарях и на всех электронных устройствах. Вот только у нас была одна небольшая проблема». «Какая?» «Дети. Эти женщины и семьи, жившие в городах, были с детьми. Ты можешь обмануть время, но никогда рядом с тобой ребенок. Это, черт возьми, живые часы, они так быстро растут. И вы решили отобрать у них детей? Да. И заменить на таких же? Так было спокойнее и нам, и семьям. Некоторых детей мы вернули отцам, работавшим у нас. Других же определили в нашу школу. Но почему вы не вернули мужьям их жен? «Нам нужны были женщины», — сказал он еще раз. «Ах да, как инкубаторы». «Вы надеетесь меня пристыдить?» «Думаю, это уже невозможно». «Так как же дети?» — не прекращал допроса сержант. «Они не помнили ничего? Сколько они прожили с родителями после катастрофы, прежде чем вы их забрали?» «Около 2 месяцев, не больше, пока мы решали, как поступить». Потом погрузили всех в сон и забрали детей себе. А еще через полгода, пока все еще спали, вернули родителям их точные копии. За это время вы и создали своих андроидов. Разработку человекоподобных андроидов начали задолго до новостей о возможной катастрофе. За десятилетия до того над ними уже трудились другие ученые, которых я также переманил к себе, но для иных целей. Я думал, андроиды заменят людей на производстве и в других рабочих профессиях, не требующих большого ума, а получилось так, что они пригодились нам для куда более важного дела. Профессор не обратил никакого внимания на осуждающий вздох сержанта и продолжил. Осталось создать лишь неотличимые от оригинала лица и тела. Начинка, как я уже сказал, была давно готова. Конечно, первые копии были не всегда удачны, но вскоре мы заменили и их на новые, более совершенные экземпляры. Значит, дети не помнили ничего? Чего именно? Как жили в Мейленде с родителями и матерями? После такого сна и память похожа на сон. Детям, рожденным в Мейленде, к счастью, их было немного, мы сообщили, что трагедия не обошла и их город. А детям из других мест пришлось сказать, что при эвакуации их родители погибли. К сожалению, на многих детей препарат повлиял так сильно, что они забыли даже своих отцов, но со временем быстро к ним привыкли. «А как же отцы? Что вы сказали им, когда вдруг вернули детей?» «Сначала мы им сказали, что их жены с детьми пропали или погибли при эвакуации, а потом радостно сообщили, что нашли детей в одном из других уцелевших городов». Хольцман вновь улыбнулся. Сержант вновь сдержался, чтобы не врезать ему.